Я сказал, все это гнусная ложь. Бахус или не Бахус? Филиппа Винченцо Басси или Басси Филиппа Винченцо? Ни капли не проглотил за весь вечер. И как его, собственно, зовут? Он спросил, а как меня зовут? Энрико Федерико или Федерико Энрико? Я сказал, Бахуса к черту, а кто крепче, тот и победит. И майор дал нам старт кружками красного вина. Выпив половину кружки, я не захотел продолжать. Я вспомнил, куда иду. «Басси победил», — сказал я. «Он крепче. Мне пора идти». «Верно. Ему пора», — сказал Ринальди. «У него свидание, уж я знаю. Мне пора идти». «До другого раза», — сказал Басси. «До другого раза, когда у вас сил будет побольше». Он хлопнул меня по плечу. На столе горели свечи. Все офицеры были очень веселы. «Спокойной ночи, господа», — сказал я. Ринальди вышел вместе со мной. Мы остановились у подъезда, и он сказал, «Вы бы лучше не ходили туда пьяным». «Я не пьян, Ренин, честное слово. Вы бы хоть пожевали кофейных зерен. Ерунда». «Я вам сейчас принесу, Бэби. Пока погуляйте здесь». Он вернулся с пригоршней жареных кофейных зерен. «Пожуйте, Бэби, и да хранит вас Бог». «Бахус», — сказал я, — «я провожу вас, да я в полном порядке». Мы шли вдвоем по городу, и я жевал кофейные зерна. У въезда в аллею, которая вела к вилле англичан, Ринальди пожелал мне спокойной ночи. «Спокойной ночи», — сказал я. «А почему бы и вам не зайти?» Он покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я предпочитаю более простые удовольствия». «Спасибо за кофейные зерна». «Не стоит, Бэби, не стоит». Я пошел по аллее, очертания кипарисов по сторонам были четкие и ясные. Я оглянулся и увидел, что Ринальди стоит и смотрит мне вслед, и я помахал ему рукой. Я сидел в приемной виллы, ожидая Кэтрин Баркли. Кто-то вошел в вестибюль, я встал, но это была не Кэтрин, это была мисс Фергюсон. «Хеллоу», — сказала она. «Кэтрин просила меня передать вам, что, к сожалению, она сегодня не может с вами увидеться». «Как жаль. Она не больна, надеюсь?» «Нет, она не совсем здорова». «Скажите ей, пожалуйста, что я очень огорчен». «Скажу». «А может быть, мне зайти завтра утром?» «Зайдите». «Очень вам благодарен», — сказал я. «Покойной ночи». Я вышел из приемной, и мне вдруг стало тоскливо и неуютно. Я очень небрежно относился к свиданию с Кэтрин. Я напился и едва не забыл прийти, но когда оказалось, что я ее не увижу, мне стало тоскливо, и я почувствовал себя одиноким. Глава 8. На другой день мы узнали, что ночью в верховьях реки будет атака, и мы должны выехать туда с 4 машинами. Никто ничего не знал толком, хотя все говорили с большим апломбом, выказывая свои стратегические познания. Я сидел в первой машине, и когда мы проезжали мимо ворот английского госпиталя, я велел шоферу остановиться. Остальные машины затормозили. Я вышел и велел шоферам ехать дальше и ждать нас на перекрестке у Кармонской дороги, если мы их не нагоним раньше. Я торопливым шагом прошел по аллее и, войдя в приемную, попросил вызвать мисс Баркли. Она на дежурстве. Нельзя ли мне повидать ее на 1 минуту? Послали санитара узнать, и он вернулся с ней вместе. Я зашел узнать о вашем здоровье. Мне сказали, что вы на дежурстве, и я попросил вас вызвать. «Я вполне здорова», — сказала она. «Вероятно, это от жары меня вчера разморило. Мне надо идти. Я на минутку выйду с вами». «Вы себя совсем хорошо чувствуете?» — спросил я, когда мы вышли. «Да, милый. Вы сегодня придете?» «Нет, я сейчас еду. Сегодня потеха на плаве». «Потеха? Ну, едва ли будет что-нибудь серьезное». «А когда вы вернетесь?» «Завтра». Она что-то расстегнула и сняла с шеи. Она вложила это мне в руку. «Это святой Антоний», — сказала она.